Глава 18. «Система, что за херня? Что за принудительно завершенные условия?» Недоумевал мужчина, в принципе, как и весь мир, что читал это уведомление. Однако Сергею не дали как следует повозмущаться, так как его с командой перенесло в Санкт-Петербург. Они появились перед огромным коконом, где и был вход в испытание. «Босс, быстрее уходите!» Раздался громогласный голос Соломона. Но Сергей был ослеплен ярким солнцем, из-за чего был дезориентирован. Он только адаптировался к темноте, к счастью, регенерация работала быстро, и уже через 5 секунд зрение нормализовалось, и мужчина увидел жестокий бой, где огромные, невероятных размеров твари и полчища монстров сражались с армией убежища. Но это было больше похоже на войну чудовищ. Драконы, кракен из Беларуси, огромные жуки, животные и прочие невероятные твари, что были бойцами убежища с уникальными навыками превращения. Сергей кинул взглядом свой отряд и, убедившись, что все целы, силой отправил их в убежище. В месте, где они появились после прохождения испытания, кто-то любезно выжег всю биомассу, потому запрет на телепортацию не работал. Но покидать поле боя мужчина не собирался, он был в бешенстве. Дьявол и контейнер не перенеслись, только вот с нерабочими руками воевать он не мог, зато мог помогать с переносом бойцов. Биомасса стремительно желтела, позволяя мужчине без препятствий пользоваться функциями убежища. Трансформировавшись в короля Муу, Сергей начал меняться. Его кожа покрылась тонким коричневым мехом, а сам он стал крупнее. Его руки не излечились, но голова стала работать лучше. Битва была тяжела, но люди хорошо подготовились. С воды город обстреливался флотом, за городом расположилась артиллерия. На земле и над ней орудовала пехота, что прикрывала уникальных бойцов. Все вокруг было в руинах, как и госпиталь, к которому Сергей так стремился. Также мужчина приглядывал за своими ранеными. Он их отправил сразу в госпиталь, потому их уже приводили в чувство. Тяжелее всех досталось Гроту, он потерял много крови и обе руки. Рыжие же быстро залечивали раны благодаря своим бесам. Эти хитрые живые доспехи использовали свою плоть, дабы залечивать раны девушек. Плоть доспеха вливалась в рану и той как будто и не было, но это работало лишь до тех пор, пока у бесов не закончился запас плоти. Кого Сергей не ожидал увидеть, так это медведей. Армия зверомутантов и их разумных собратьев сражалась на стороне людей. Особенно внушительными были огромнейшие медведи 4-го уровня, что превосходили размером небольшой многоквартирный дом. Стоя на задних лапах, они были не менее 20 метров в высоту, а то и более. С гибелью глубоководной кары, чье основное тело, как оказалось, находилось под водой, все черви и прочие охранные органы перестали функционировать, стремительно желтея и умирая. Потому из врагов оставались лишь порождения биомассы. Но они начали странно себя вести, будто резко забыли, что им нужно делать. Смерть кары сильно повлияла на них, но тем не менее твари все еще представляли угрозу. Сражение продолжилось. Сергей переносил подкрепление, технику и ополчение. Также в бой вступили вертушки. Без ПВО червей им ничто не угрожало, потому они могли безнаказанно собирать кровавый урожай. У убежища было 6 ударных вертолетов Ми-24 и 5 военно-транспортных Ми-171Ш «Шторм», что тоже были неплохо вооружены. Вертушки кружили над полем боя, поливая самых опасных врагов ракетами и градом зачарованных пуль. С появлением Сергея сражения стали активнее, при этом количество получавших ранения стремительно снижалось. Армия убежища вычищала город, стремительно собирая урожай почек и инкубаторов, пока те окончательно не умерли. С них давали очень хорошие и гарантированные награды. К ночи город был зачищен. К этому времени вся биомасса пожелтела и умерла, из-за чего весь Финский залив превратился в мутную жижу. Тело глубоководной кары стремительно разлагалось, загрязняя воду. Даже Балтийскому морю досталось. Как это скажется на экологии и местной фауне, непонятно. Но люди опасались новой волны мутаций морских обитателей. Люди собирали тела, награды и прочее. Другие разбирали руины госпиталя, надеясь найти останки нанокапсулы. Тем временем Сергей уже был в убежище и думал о Лос-Анджелесе, где и должна быть еще одна больница с капсулами. Если и там не окажется искомого, придется перерыть весь североамериканский континент, чтобы найти головную компанию разработчика. «Что скажете?» Лежа на системном реанимационном столе, спросил Сергей. «Очень интересно», — ответил профессор Кюри, что буквально похитил босса сразу после его возвращения в убежище и потащил на опыты. Его глаза горели, а лицо не покидала улыбка. Только вот профессор выглядел старше, чем тогда, когда Сергей видел его в прошлый раз, примерно 50 лет. Сам же Кюри говорил, что надоело ему видеть свое молодое лицо, да и гормоны работать мешают. Правда, под молодым он подразумевал 40-летнего себя. «Ваши повреждения были настолько обширны, что даже кости пришли в негодность. Но системное лекарство, что вы приняли, подстегнуло регенерацию. Потому мы наблюдаем, как ваши кости в прямом смысле сбрасывают поврежденные части». «Поэтому руки так опухли?» — спросил мужчина, чьи руки были толще ног. «Да», — кивнул профессор, и его глаза вновь заблестели. «Вы же дадите мне вашу сошедшую плоть для исследований?» «Дам, дам, только давай без твоих этих опытов над людьми. Лечи лучше», — проворчал босс. Профессор широко заулыбался и приступил к делу. Он вливал в Сергея безумное количество жизненной силы, ради чего переоделся в костюм техномага. Манна тратилась с огромной скоростью, из-за чего приходилось постоянно менять энергоядра, но результат был поражающим. Руки Сергея еще сильнее разбухли. Вскоре раздался звук рвущейся ткани, словно два наруча. Слой мертвой плоти попросту отвалился, обнажая новые, розовенькие и гладкие, как попка младенца, руки. Не успел мужчина что-либо сказать, как профессор подбежал, схватил куски плоти и закинул их в какой-то контейнер с жидкостью. Когда он их нес, то держал так, словно это самое драгоценное сокровище в его жизни. Если у него родится ребенок, даже его он не будет так бережно и с любовью в глазах нести. Оставив старика с его сокровищем, Сергей покинул лабораторию. Спрашивать про ферму зомби и прочие исследования было бесполезно. На ближайшую пару дней профессор потерян для общества. «Как же есть-то хочется!» Пробормотал босс, поглаживая болящий от голода желудок. Впрочем, совсем недавно в этом желудке была огромная и жуткая рана. Регенерация за короткий промежуток времени высосала все резервы из организма, потому Сергей чувствовал потерю сил и слабость, но недолго. Он перенесся в столовую и принялся опустошать кастрюли одну за другой. Казалось бы, столько еды физически не может уместиться в человеческом теле, но хозяин тела ощущал, что та даже до желудка не доходит, куда-то исчезая. Лишь через полтора часа ненасытное чудовище остановилось, почувствовав, что наелось. Перед ним была гора грязной посуды, и Сергей искренне недоумевал, как он смог столько съесть. Погладив выпирающий живот, что сдувался на глазах, босс перенесся к себе домой. Все дела он оставил на следующий день и хотел просто выспаться. Но только мужчина укрылся одеялом, как раздался стук в дверь. Вставать было жутко лень, потому Сергей просто активировал системный взор и увидел трех девушек. Тяжело вздохнув, он направился к двери. Но стоило ее открыть, как рыжие затолкнули Ализу в дом, закрыли дверь и ушли напоследок, бросив на мужчину серьезные взгляды. «Сереж», — пробормотала девушка, понимающая абсурдность ситуации. К ней пришли рыжие, объяснились, поговорили, немного поплакали. Потом нарядили Алис в шикарный сексапильный наряд, что был куплен в гавани, наложили великолепный макияж, воспользовались услугами профессора и лягушки-мастера образов. И вот сейчас она перед Сергеем и не может рта раскрыть. «Я...» — заговорила девушка, но мужчина приложил палец к ее рту. Он понял, чего хотят рыжие. «Все же эти заразы прочитали мои мысли». Покачал головой мужчина и глубоким взглядом посмотрел на девушку. «Похоже, откладывать до спасения мира уже не получится. Но ты уверена?» Ответом послужил страстный поцелуй. Алис, конечно, хотела быть одной единственной, но либо так, либо одиночество и пожирающая зависть с обидой. Сергей же в это время пребывал в своем сознании. Фокус, которому его научил старый тайский целитель, позволяет избавляться от психологических проблем и насильно выходить из депрессии и прочих неприятностей. Старик научил Сергея представлять свой разум как дом, в котором обычные мысли – это мебель, а негативные – мусор и вредители. Со времен Парижа он не раз пользовался этим методом самоуспокоения, потому в доме было чисто и прибрано. Только вот из спальни слышался стук, громкий, будто в дверь ломятся. Собственно, в нее и ломились. Сергей подошел к двери, тяжело вздохнул и открыл ее. Именно в спальню он и закинул все мысли о любви, чувствах и прочем, и пообещал не открывать ее, пока все не закончится. Дверь распахнулась, и показался светящийся силуэт бегущей женщины, что кинулась в объятия мужчины. «Внимание! Ваша связь с Алис выросла до третьего уровня». Сергей открыл глаза. Алис счастливо улыбалась, не сдерживая слез радости. «Внимание! Связь Алис с вами выросла до третьего уровня. Духовно-физическая связь сформирована». Закинув девушку на плечо, Сергей потащил ее в постель, предварительно отключив духовно-физическую связь с рыжими. Алис была немного заторможена, так как не верила, что это все-таки произошло, и пыталась понять, реальность это или она перетрудилась и у нее бред. Но поцелуи привели ее в порядок. «Тебе это нужно?» – спросил мужчина, указав на противозачаточное кольцо на левой руке девушки. «Нет», — обрадовалась она. Тогда мужчина аккуратно снял его и выбросил куда-то в сторону. Сергей решил, что у него и так много детей. Неплохо было бы иметь среди них и человека. Это жуки да пауки. Ну, еще и русалок можно приписать к его детям. Все же в них часть его ДНК. На этот раз Алис не нужно было чтение мысли, чтобы понять, чего хочет Сергей. Ведь у них была духовно-физическая связь. Потому эта ночь стала лучшей для Алис, а многократно возросшие характеристики дали ей силы и выносливости продержаться до утра. «Сереж, я люблю тебя», — сказала изнеможенная девушка. Ее лицо выражало счастье, но она до сих пор не верила в происходящее, и потому крепко обнимала любимого, иначе вдруг это все сладкий сон, и отпустив Сергея, он попросту исчезнет, а она проснется. «Я тоже люблю тебя», — переборов себя, сказал мужчина. Он второй раз в жизни искренне говорил эти слова, наконец-то залечив старые сердечные раны. «После этого мы обязаны пожениться», — пробормотал он, а потом посмотрел на девушку, что резко замерла, будто окаменела. Алис смотрела на него, широко раскрыв глаза и рот. Она бы скорее поверила в то, что система побеждена и мир спасен, чем в предложение женитьбы. «Сереж, ты уверен?» — пробормотала шокированная девушка. «Пора взять на себя ответственность». Ответил он и поцеловал Алис, а потом погладил ее живот. «К тому же скоро ты мне родишь сына или дочку». «Да», — ответила ярко улыбающаяся девушка и задумалась. «Тогда я с близняшками все обговорю. Выберем день, время, наряды. Нужно будет позвать всех лидеров лагерей. Вот все удивятся сразу трем невестам». Залепетала девушка, продумывая все наперед. Сергей же лишь вздохнул, представляя, что у него будет сразу три жены и все проблемы, что за этим последуют. Вскоре они отправились на завтрак. За всю ночь будущие жених и невеста не сомкнули глаз и сейчас были зверски голодны, потому быстро привели себя в порядок и пошли есть. «Девчата, девчата, тихо!» — громко сказала Энн и, когда все замолкли, продолжила. «Там Алис вместе с боссом идут. Они ночевали вместе». «Какая она молодец! Победила!» — обрадовалась Екатерина. «Ну или Сергей Бабник», — ухмыльнулась Наташа. «Может себе позволить», — ответила Арианна, посмотрев на Рейн. Но девушка была на удивление спокойна. «Силы, я слышала, ты теперь с тем татуированным громилой?» — поинтересовалась Аннет. «Его зовут Грот, но...» «Откуда вы знаете?» — удивилась она. «Они подглядывали за вашим испытанием, ну и максимально подробно изучили, насколько он хорош в постели. Со всех ракурсов. Хоть ты и выключила камеру, но функции испытания позволяли им все видеть». Отпив чаю, ответила миниатюрная пепельная блондинка. «Наташа!» — воскликнуло множество девушек, но мелкая зараза лишь хмыкнула. «Девчата, вы ужасны!» — ужаснулась Силви. «Найдите уже себе мужиков!» — ударила она по столу. «Что за шум?» — раздался голос Сергея. «Ничего», — ответила Силви и грозно посмотрела на Энн с остальными девчатами. «Просто кто-то скоро немного облысеет». «Понятно», — ухмыльнулся мужчина и сел за стол. Вскоре подоспели и остальные. «Смотри, какие они прожорливые!» прошептала Энн рядом сидящей Екатерине. «Тоже заметила. Устали, видимо, сил потратили море». Тихо хихикала беловолосая девушка. Профессор на завтрак так и не явился, да и Сергей сильно сомневался, что тот вообще ложился спать. После еды традиционно последовал опрос людей. Первой отчиталась Арианна. На животноводческой ферме вчера днем забили первых коров, а свиней позавчера. До выхода фермы на максимальную мощность еще два дня. Также медведи обшарили леса и нашли представителей немутировавших видов – оленей, лосей и лошадей. Были и более мелкие, но косолапые не смогли их поймать, не убивая. Было решено разводить этих животных, но в небольших количествах. Разве что лошадей побольше, их можно использовать при работе в полях. Потом их популяцию планировалось довести до 20 тысяч. По расчетам дриады это казалось оптимальным числом. Также дриада поведала о рекордных урожаях, более 40 тысяч тонн в день. Сергей пересчитал все это в деньги, и его глаза заблестели. «Арианна, бери светлую и переговори с медведями. Можно, как в старой сказке про медведя и репу, использовать косолапых для сельскохозяйственных работ за долю от урожая». «Босс», — пробормотала дриада, — «вы гений. Я видела, у них были гигантские медведи размером с дом. Такие поля вспашут за пару минут». «Простите, но мне нужно срочно найти Эммануэля и проконсультироваться». Девушка побежала к небольшой стоянке недалеко от домов. Там рядом находился телепортационный терминал. Впускал в него, как и выпускал охранник, что дежурил круглые сутки посменно. Дриада влетела в него и перенеслась в промышленный сектор. Эммануэль всегда завтракает на работе. Тем временем Энн отчиталась об открытых наградах. Их было сравнительно немного, но зато теперь там системные предметы Мизуру и Эльфиик. Однако пока что ничего такого, что требовало бы внимания Сергея, не появилось. Силви прошлым днем успела получить отчеты от оружейников, потому ей тоже было что сказать. Они довели количество легких бронекостюмов серии «Штурмовик-3» до 1500, средних до 2, а тяжелых до 700. Также вся системная техника, пострадавшая в прорыве к главному кокону, успешно починена, как и мехи. Соломон поведал о делах армии. Обучение новобранцев подошло к концу, как и реорганизация основных сил. Все пришельцы, бывшие рабы, получили инициализацию, но в армию ушла лишь треть. Люди хотели спокойной мирной жизни, без ежедневного страха смерти. Тем не менее, свою 1000 наград на народ им придется отработать. Армия из числа землян пополнилась еще 600 новобранцев. Это были чистые, без системы люди. Оттого их поголовно сделали магами. Также была хорошая новость. Лаборатория алхимиков изготовила 500 зелий идеального сброса характеристик. Стоили они по 5000 за штуку. Дорого, но, учитывая, что ранее они стоили 22000, цена была божеская. Азарус со стариками-алхимиками, купленными на аукционе, проделал невероятную работу. Также Соломон обрадовал тем, что первые 2 симбионта смогли перейти на 2-й уровень. Бойцы уже проверили, они действительно могут управиться с мехами 2-го уровня. Правда, старенькими, их не отдавали на улучшение на Тилиан. На 2-м уровне симбионты по желанию партнера могли влиять на тело. Мозговики, как их официально назвал Сергей, могут сделать партнера сильнее, быстрее, крепче. Память становится фотографической, ну и много других приятных бонусов. Однако их до сих пор побаивается большая часть людей, как и тех, у кого есть симбионты.